Ничего личного. Елисей Игоревич Холодков проснулся, как всегда, в 8 утра на своей даче в Шелахово. Дача Елисея Игоревича представляла из себя трехуровневый коттедж в элитном поселке Новый Свет. На участке росли вековые сосны и ели, которые очень удачно вписывались в ландшафтный дизайн. Холодков во всем любил порядок. Он просыпался без всякого будильника в одно и то же время. 5 минут из окна любовался природой, затем принимал душ и спускался в фитнес. Завтракал, одевался и уезжал на работу. Работал Елисей Игоревич в областной администрации и курировал вопросы землепользования. Специалистом он был опытным, и в администрации его ценили. Вот сегодня Холодков проснулся, немного сдвинул спящую жену в сторону и пружинисто встал с постели. По заведенной традиции он сразу же подошел к окну. Осенний лес был прекрасен. В поселке всего 3 участка непосредственно граничили с лесом, и один из них принадлежал Холодкову. Он уже полюбовался панорамой, сделал небольшую дыхательную гимнастику и хотел было отойти от окна, как глаз зацепил какую-то странность. Пейзаж был привычный, много раз смотренный, но в этот раз что-то было не так. Елисей Игоревич пригляделся и понял, что большая панорамная ветка сосны стала значительно толще, массивнее. Сосна росла в лесу, за пределами участка Холодкова, но эта ветвь всегда выделялась на фоне леса своими необычными изгибами. Елисей Игоревич сходил в кабинет и принес свой цесовский морской бинокль. Он вернулся к окну и начал рассматривать ветку. Ветка была усилена настилом из валежника, и на нем удобно расположился снайпер. Ошибиться было невозможно. Снайпер был одет в зеленый камуфляж, рядом с ним лежал карабин с оптическим прицелом. Голова украшена хвойными веточками. Если бы не бинокль, заметить снайпера было бы совершенно невозможно. Елисей Игоревич отшатнулся от окна, упал в кресло и тяжело задышал. Так, главное, без паники. Надо понять, точно ли смерть пришла за мной. Враги? Ох, скольким людям я не дал приобрести землю в собственность. И тем кардинально нарушил их планы. Они все меня, естественно, ненавидят. Но до такой ли степени... Любые вопросы можно было решить со мной деньгами, но они не захотели. Или принципиальные, или бедные. Но и те, и другие заказывать меня не станут. Принципиальные, потому что принципиальные, а у бедных просто нет на это денег. Хотя... Холодков смахнул с лба капельки пота и проглотил горсть таблеток от давления. Подойдем к проблеме с другой стороны. С ветки одинаково хорошо просматриваются все 3 участка, которые выходят к лесу. На одном из них живет Веня Бусин, абсолютно безвредный пластический хирург. На 3-м участке Вячеслав Борисович Кононов, человек, который всегда улыбается. Без улыбки я его ни разу не видел. Как-то я его спросил, чем он занимается, ответ был исчерпывающим. Он сказал с улыбкой, то одним, то другим. Явно темная личность. Может, снайпер по его душу? Или Веня какой-нибудь бабе рожу испоганил, вот она его и заказала? Холодков залпом выпил полный стакан воды и начал тщательно задергивать шторы. Надо позвонить в полицию, а еще лучше в ФСБ. Пусть снимут этого стрелка с дерева и как следует тряхнут. Он расколется и сдаст заказчика. Что я несу? Киллер может не знать заказчика. И тогда через какое-то время за мной придет следующий убийца. А может, ничего не делать? Затаиться, взять больничный и не выходить из дома. У меня еды на месяц хватит, плюс службы доставки, а вот у киллера будут проблемы. Он на ветке и недели без еды не продержится. А если он не по мою душу, то он сегодня же хлопнет или Веню, или Вячеслава Борисовича. Промахнуться тут нереально. Тогда можно расслабиться и жить по-прежнему. Нет, это... Я говорю просто от ужаса. Надо их предупредить, иначе могут погибнуть невинные люди. А да, так уж и невинные. Потом, если их предупредить, они тут такой хайп поднимут, что мало не покажется. А истины мы так и не узнаем. Не буду я дальше жить, как тварь дрожащая. Холодков взял бинокль и полез на чердак. Там было маленькое слуховое окно, густо покрытое пылью. Он протер уголок и навел бинокль на злополучную ветку. Когда все закончится, буду жив. Попрошу Асланбека срубить эту ветвь. На нервы действует. Снайпер никуда не делся. Он удобно устроился и что-то жевал, типа пирожка с мясом. Колоткову никак не удавалось поймать его взгляд, он смотрел вбок и вниз. Снайпер доел пирожок и вдруг неожиданно взлохматил волосы и дернул себя за левое ухо. В этом жесте было что-то очень знакомое. Елисей Игоревич задумался, а потом резко схватил бинокль. Такой жест был у Вальки Коростылева из параллельного класса. Они вместе играли в школьной футбольной команде. Колотков впился глазами в лицо киллера и тихо сказал себе. — Это просто невероятно, немыслимо. — Да, точно, никаких сомнений. Это Коростылев, просто постаревший на 30 лет. Елисей Игоревич вспомнил, что кто-то ему говорил на юбилее школы о Коростылеве, типа он закончил военное училище и теперь служит где-то на Кавказе. Ситуация становилась совсем запутанной. С Валькой они последний раз виделись на выпускном, так что личной неприязни у них не было, да и быть не могло. Нарыв надо вскрывать самому, иначе добром это не кончится. Тем более, что киллером оказался Коростылев. Это знак свыше. Елисей Игоревич спустился с чердака, оделся и вылез в окно с обратной стороны коттеджа. Он сделал довольно большой крюк, чтобы подойти к злополучной сосне со стороны леса. Последние 100 метров Холодков шел особенно осторожно, практически бесшумно. Остановившись в нескольких метрах от сосны, он спокойно, но громко сказал: «Валька, привет!» Киллер дернулся, как от удара током, схватился за карабин, а Холодков продолжал: «Ты какой-то нервный стал, за оружие хватаешься. Не узнаешь, что ли?» Киллер свесился со своего насеста и внимательно посмотрел на Холодкова. «А я иду гуляю, смотри, Валька Коростылев, собственной персоной, на ветке разлегся». «Врете вы все. Меня снизу углядеть нельзя. Кто вас прислал? Быстро отвечайте, а то не равен час. У меня ведь, если что, карабин с глушителем. Вот ты так же обижался, когда я тебе пас не давал. Наш физрук, дядя Леша, в раздевалке тебя потом успокаивал». Киллер прямо ел Холодкова глазами и вдруг спросил: «Елисей, ты что ли?» «Я, конечно. Ладно, вылезай из своего гнезда. Пойдем, попьем чай в человеческих условиях. Сколько лет не виделись. То, что я с тобой разговариваю, это уже нарушение всех мыслимых и немыслимых правил. А ты еще предлагаешь, чтобы я в дом жертвы пошел чаи гонять. А значит, ты все-таки на меня заказ получил?» «Ну да. Еще подумал, Холодков, фамилия знакомая. А имени там не было, только фамилия и номер дома в вашем поселке. Ну и твоя фотка имелась. Но я, сам понимаешь, тебя через 30 лет не узнал». «Ну так тем более, давай напоследок выпьем, а то столько лет не виделись. Кстати, а что за фотку тебе прислали? Знаешь, всегда хочется выглядеть как можно лучше». «Сейчас скину, она мне больше не нужна». Валька сбросил фотографию, и она спикировала прямо в руки Холодкова. От фотографии грубо была отрезана половина. Одного взгляда было достаточно, чтобы Холодков узнал это фото. Оно существовало только в одном экземпляре и стояло в рамочке на комоде у тещи. — Слышь, Валь, это что ж получается, меня теща заказала? — Вроде да, как догадался. — Случилось тут у меня озарение. Она меня всегда терпеть не могла, а тут... Месяц назад увидела меня с девушкой в театре. Я еще удивлялся, почему она жене об этом не рассказала. Теперь понятно, почему. Вот стерва. Измена не повод для устранения. Она дам решительная. Говорит, она и к смерти мужа руку приложила. Убивать таких надо. Во-во! Это ты точно сказал. А если что, примешь у меня по дружбе еще один заказик. За деньгами не постою. — Да я еще первый не выполнил, — хохотнул Валька. — Короче, я сейчас выведу автомобиль на дорогу, и ты ко мне подсядешь. Здесь в 3 километрах кафе «Ветерок», там и поговорим. — Не, сделай не так. У меня у самого на дороге стоит крузак черный. Ты выходи из поселка 10 минут, и я тебя подхвачу. — Может, все же в мою, как-никак ты гость? — Не могу, старик, профессиональная этика. — Ладно, как скажешь. До встречи. Холодков вернулся в коттедж. Быстро переоделся и не удержался, посмотрел в окно. На ветке уже никого не было. Даже следов гнезда не осталось. Все было как всегда. Он заглянул в спальню, жена по-прежнему сладко спала. На следующий день во многих СМИ, да и в соцсетях, в разделе «Происшествия» сообщалось о том, что был сбит машиной сотрудник областной администрации Елисей Игоревич Холодков. От полученных ран Холодков скончался на месте. Водитель с места происшествия скрылся. По словам единственного свидетеля трагедии, дворника Асланбека Саидова, сбил Холодкова черный джип без номеров. Водителя джипа разыскивает полиция. Заведено уголовное дело.